на Ярцевских высотах. Итак, несколько часов в Москве. Ставка. Здесь мне было сказано, что на Смоленском направлении образовалась пустота в результате высадки противником крупного воздушного десанта под Ярцево. Задача – прикрыть это направление и не допустить продвижения немцев в сторону Вязьмы. Узнал я, что Ставка и командование Западного фронта, учитывая значение Днепровского рубежа, спланировали создать в районе Ярцево сильную подвижную группу в составе 2-3 танковых и одной стрелковой дивизии. Предполагалось, что ее активные наступательные действия, поддержанные частями 16-й и 20-й армии, смогут привести к резкому улучшению оперативной обстановки и позволят удержать Смоленск. Вот меня и ставили во главе этой группы. На вопрос, какие и откуда будут выделены войска в мое распоряжение, мне назвали несколько дивизий и полков и разрешили подчинять себе все, что встретим по дороге от Москвы до Ярцева. Более конкретные указания мне следовало получить у командующего фронтом. Генеральный штаб выделил в мое распоряжение две автомашины со счетверенными зенитными пулеметными установками и расчетами при них, радиостанцию и небольшую группу командиров. К вечеру того же дня новое соединение прибыло на фронт. Командный пункт маршала Тимошенко располагался в Касне. Пошел представиться и уточнить задачу. Маршал встретил приветливо, познакомил меня с членом военного совета фронта Булганиным и начальником политуправления Лестевым. У командования фронта сложилось определенное мнение. Центральная группа армий противника, продолжая наступление, использует крупные танковые и моторизованные соединения. Они на некоторых участках прорвали фронт и стремятся в глубину, чтобы окружить и уничтожить наши войска под Смоленском. Полагаю, что силы Красной Армии уже достаточно ослаблены и не смогут оказать серьезного сопротивления на московском стратегическом направлении, гитлеровское командование решило одним ударом преодолеть здесь последнюю преграду. Вторая и третья танковые группы противника, не дожидаясь подхода 9-й и 2-й полевых армий, должны были рассечь на нескольких направлениях войска нашего Западного фронта, окружить и уничтожить их главные силы в районе Смоленска и открыть себе дорогу на Москву. В соответствии с этим и организовывалась борьба наших немногочисленных сил. В первом оперативном эшелоне на Смоленском и Витебском направлениях действовали 20-я армия генерала Курочкина и 19-я армия генерала Конева. Курочкину, по словам командующего фронтом, было крайне тяжело. Его войска уже долго вели оборонительные бои с врагом, намного превосходившим их и в людях, и в технике. 20-ю армию время от времени удавалось подкреплять за счет прибывавших частей 16-й армии. В частности, так был введен в бой и тоже разрозненно 5-й мехкорпус Алексеенко. Конев со своими соединениями по мере их выгрузки пытался овладеть Витебском, куда уже ворвался враг, но безуспешно. Массированные удары немецкой авиации по атакующим частям срывали все эти попытки, вынуждали к отходу. Лукин пока еще держал Смоленск, и, видимо, Тимошенко был уверен в его непоколебимости, хотя у командующего 16-й армии к этому времени осталось всего 2 стрелковые дивизии. Но это были прекрасные соединения, кадровые забайкальские дивизии, закалку и традиции которых трудно переоценить. Мне запомнились слова, услышанные в штабе фронта. Лукин сидит в мешке и уходить не собирается. Горловину мешка в районе Соловьевской и Радчиновой переправ через Днепр немцы всячески пытались перехватить. Там действовал сводный отряд полковника Лизюкова, которому ввиду важности дела командующий фронтом лично поставил задачу обеспечить пути подвоза всего необходимого борющимся под Смоленском войскам, а в случае надобности и пути их отхода. «Лизюков — надежный командир», — сказал маршал. «Недавно я посылал Льва Даватора проверить, как там у него дела. Он вернулся в восторге, даже предложил отметить Лизюкова наградой, а я Даватору верю». Здесь я впервые услышал о Даваторе, который в то время состоял в резервной группе офицеров при командующем фронтом. Вскоре он получил кавалерийский корпус, и отсюда начался славный боевой путь этого генерала в Великой Отечественной войне. В штабе фронта я ознакомился с данными на 17 июля. Работники штаба не очень-то были уверены, что их материалы точно соответствуют действительности, поскольку с некоторыми армиями, в частности с 19 и 22, не было связи. Поступили сведения о появлении в районе Ельни каких-то крупных танковых частей противника. Данные о высадке воздушного десанта в Ярцево имелись, но они еще не были проверены. Ночью я выехал в Ярцево. На прощание командующий фронтом сказал: «Подойдут регулярные подкрепления, дадим тебе 2-3 дивизии. А пока подчиняй себе любые части и соединения для организации противодействия врагу на Ярцевском рубеже». Мы стали это делать сразу, собирая на пути в Ярцево всех, кто мог быть полезен для борьбы. В короткое время собрали порядочное количество людей. Были здесь пехотинцы, артиллеристы, связисты, саперы, пулеметчики, минометчики, медицинские работники. В нашем распоряжении оказалось немало грузовиков. Они нам очень пригодились. Так началось в процессе боев формирование в районе Ярцево соединения, получившего официальное название группа генерала Рокоссовского. Для управления был буквально на ходу сформирован штаб из 15-18 офицеров. 10 из них окончили Академию имени Фрунзе и находились в распоряжении отдела кадров Западного фронта. Я заметил, что они с охотой приняли назначение. Какой офицер, если это настоящий офицер, не стремится в трудные моменты в войска, чтобы именно там применить свои способности и знания? В числе этих товарищей был полковник Сергей Павлович Тарасов. Он стал начальником нашего импровизированного штаба. Он же возглавил и оперативный отдел. Как говорят, и швец, и жнец. Сухощавый, выносливый, со спортивной закалкой, не раз выручавший его в горячие минуты боя, подполковник в самой сложной ситуации мог сохранять ясность мысли. Руководителю штаба все-таки нужно немного тишины, а наш штаб работал под огнем, находясь там, где создавалось наиболее угрожаемое положение. Казалось, никаких условий для штабной работы. Условий не было. А штаб все-таки был. Штаб на колесах. 8 легковых автомобилей, радиостанция и те 2 грузовика со счетверенными зенитными пулеметными установками. Прибыв под Ярцево, штаб быстро сориентировался в обстановке, установил связь с частями, оказавшимися в этом районе, и приступил к организации обороны. Бывало, подполковник срывался. Все шиворот на выворот, черт знает, зачем нас учили. Обычно даешь связь сверху вниз, а тут ездишь и клянчишь в частях. Дайте конец на КП командующего. Скудость средств вынуждала нас протягивать провода почти по переднему краю вдоль фронта. Отсюда частые порывы. Выручали нас офицеры на колесах. Да, живая связь тогда решала почти все, особенно в первые 10 дней. К достоинствам офицеров управления отнесу глубокое понимание важности возложенной на них задачи, смелость, доходившую до самопожертвования, а также способность быстро разбираться в запутанной обстановке и проявлять инициативу. Не раз я в мыслях добром поминал Академию имени Фрунзе, подготовившую этих товарищей. И самому командующему группой войск тоже приходилось работать у переднего края, переезжая с одного участка на другой. Первым соединением, которое мы встретили восточнее Ярцево, оказалась 38-я стрелковая дивизия полковника Кириллова. Он был уже в возрасте и опытен. Дивизия эта принадлежала 19-й армии, воевала и потеряла при отходе связь со штармом. Кириллов, почувствовав неожиданный нажим немцев у Ярцева, занял как мог оборону. Поскольку мне еще в Касне стало известно, что связи с Коневым нет, я использовал 38-ю дивизию для отпора противнику непосредственно у Ярцева, которое было уже в руках врага. Командир дивизии обрадовался, что он наконец-то не один. Мы пополнили его полки собранными в дороге людьми. Нужно сказать, что такого пополнения с каждым днем становилось все больше. Узнав, что в районе Ярцево и по восточному берегу реки Вопь находятся части, оказывающие сопротивление немцам, люди уже сами потянулись к нам. Прибывали целыми подразделениями или же группами во главе с командным составом. Мне представляется важным засвидетельствовать это как очевидцу и участнику событий. Многие части переживали тяжелые дни. Расчлененные танками и авиацией врага, они были лишены единого руководства. И все-таки воины этих частей упорно искали возможности объединиться. Они хотели воевать. Именно это и позволило нам преуспеть в своих организаторских усилиях по сколачиванию подвижной группы. Вскоре у нас появилось новое соединение – 101-я танковая дивизия полковника Михайлова. Людей в ней не доставало. Танков она имела штук 80, старых, со слабой броней, и 7 тяжелых, нового образца. Во всяком случае, для нас это была большая поддержка. Сам командир дивизии был храбрым офицером. Он заслужил на Халхин-Голе звание Героя Советского Союза. Беда его была в том, что привык действовать мелкими подразделениями. Так поступал он и теперь, в новых условиях, терпел неудачи, нес неоправданные потери. Это его раздражало. А раздражение – плохой советчик командиру любого ранга. 18 или 19 июля мы с Тарасовым заскочили на НП Кириллову, который вел упорный бой с вражеской пехотой. Потом здесь немного затихло. На легковой машине к нам подъехали несколько командиров, и вдруг среди них я увидел знакомое и дорогое лицо. Камера! «Иван Павлович, тебя ли вижу?» На самом деле это был он, мой старый сослуживец времен конфликта на КВЖД, когда я водил в бои 5-ю отдельную кубанскую КАВ-бригаду, а он командовал в ней арт-дивизионом. Замечательный командир-артиллерист, стойкий большевик, в гражданскую войну был комиссаром и чудесный товарищ. Встреча оказалась как нельзя ко времени. Узнав, что Камера является начальником артиллерии 19-й армии и потерял связь с этой армией, я предложил ему возглавить артиллерию нашей группы и помочь нам бить наседавшего врага. Иван Павлович охотно согласился и энергично взялся за дело. Я с облегчением вздохнул. Под Ярцево, как это было и в боях в районе Луцка, рассчитывать приходилось прежде всего на артиллерию. Перед нами опять появились вражеские танки. Обстановка на этом рубеже оказалась более серьезной, чем предполагали в штабе Западного фронта. Первый же бой помог установить, что в районе Ярцево находится не только выброшенный немцами десант, но и более внушительные силы. Обойдя Смоленск с севера, сюда прорвалась 7-я танковая дивизия. Разведка и показания пленных засвидетельствовали, что начали прибывать моторизованные части из танковой группы врага, действовавшей на Смоленском направлении. Ярцево, как я уже писал, было захвачено противником. Форсировав Вопь, он овладел плацдармом на восточном берегу реки и старался, пока осторожно, продвинуться по шоссе в сторону Вязьмы. Одновременно мы зафиксировали его активность в южном направлении, то есть в направлении переправ в тылу 16-й и 20-й армии. Разобравшись в обстановке, я тогда примерно так представил себе намерение противника. Сомкнуть кольцо окружения вокруг наших войск, воюющих в районе Смоленска. Сделать это противник намеревался на рубеже реки Вопь и южнее по Днепру, а затем обеспечить себе условия для прорыва по автостраде к Москве. На долю двух наших дивизий и выпала тяжелая задача сорвать эти намерения противостоявших нам вражеских сил. Наша оборона по необходимости носила линейный характер. Второго эшелона не было. В качестве резерва я мог использовать два полка 101-й танковой дивизии, расположенные несколько уступом влево. Мотострелковый полк этой дивизии оборонял справа Дуброво, слева городок, Лаги. На его участке был поставлен противотанковый артиллерийский полк. Уступом вправо, юго-западнее Заможье, располагался 240-й гаубичный полк. Таким образом, автострада и железная дорога были надежно обеспечены в противотанковом отношении. А это немало. 38-я стрелковая дивизия оборонялась восточнее Ярцево на берегу реки Вопь. Танковые полки 101-й танковой дивизии занимали выгодное положение для контратаки в случае прорыва немцев вдоль автострады. Обо всем этом мною было донесено командующему фронтом. Я, между прочим, доложил, что прибывающие на Ярцевский рубеж по распоряжению фронта дивизии крайне малочисленны. В одной оказалось 260 человек, в другой и того меньше. Огромным усилием всех офицеров, представлявших собой управление группы наших войск в процессе непрерывных боев, удалось в короткий срок организовать в начале сопротивления врагу, не допуская его продвижения на восток. А затем мы начали переходить в наступление, нанося немцам удары то на одном, то на другом участке и нередко добиваясь успеха. Правда, успехи по масштабам носили тактический характер. Но они способствовали укреплению дисциплины в войсках, ободряли бойцов и командиров, которые убеждались, что способны бить врага. Тогда это многое значило. Кроме того, наша активность, видимо, озадачила вражеское командование. Оно встретило отпор там, где не ожидало его встретить. Увидело, что наши части не только отбиваются, но и наступают, пусть не всегда удачно. Все это создавало у противника преувеличенное представление о наших силах на данном рубеже, и он не воспользовался своим огромным превосходством. Фашистское командование нас признало, если так можно сказать. Оно подтягивало и подтягивало свои войска в район Ярцево, наносила массированные удары авиации по переправам и боевым порядкам нашей группы. возросла мощность вражеского артиллерийского и минометного огня. Нас спасали леса и то, что пехота наша зарылась в землю. Бои под Ярцево, непрерывные и тяжелые для обеих борющихся сторон, мешали немецким войскам продвигаться к югу. Это был наш вклад в общую борьбу Западного фронта, целью которой являлось задержать врага, нанести ему наибольший урон и в то же время не допустить окружения армии, сражавшихся под Смоленском. Сводный отряд полковника Лизюкова, оборонявший переправы на Днепре в тылу 16-й и 20-й армии, некоторое время действовал самостоятельно, а затем, по логике событий, был подчинен нашей группе войск. Полковник Александр Ильич Лизюков был прекрасным командиром. Он чувствовал себя уверенно в любой самой сложной обстановке, среди всех неожиданностей, которые то и дело возникали на том ответственном участке, где пришлось действовать его отряду. Смелость Александра Ильича была безгранична. Умение маневрировать малыми силами на высоте. Был момент, когда немцы перехватили горловину мешка в районе переправ через Днепр. Но это продолжалось всего несколько часов. Подразделение Лизюкова отбросили и уничтожили весь вражеский отряд. Сам полковник был из танкистов, перед войной служил заместителем командира 37-й танковой дивизии, и отряд его состоял из танкистов. Это были остатки танкового и мотострелкового полков, принадлежавших 5-му мехкорпусу, о судьбе которого мне уже пришлось упоминать. У них сохранилось всего 15 танков, но люди были отборные, кадровые военные, крещенные боем, включая командиров полков Сахно и Шепелюка. Лизюков особенно отличал майора Михаила Гордеевича Сахно. Бой роднит, и между ними, как я убедился, была настоящая фронтовая дружба. Командир сводного отряда говорил: «Майор Сахно — вот кто истинный герой обороны Соловьевской переправы». Между прочим, если вы хотите лучше узнать офицера, прислушайтесь к тому, что он говорит о своих подчиненных. Подлинный командир всегда сумеет оценить их вклад в общее дело трудной борьбы с врагом, воздать людям должное.